Глава 33. Эпиграф. «Пока мы время тратим, споря на двух враждебных языках, по стенам катятся в потьмах колеса радуг в коридоре». Арсений Тарковский. Приближался день рождения Егора, а Гриша проворовался. И как? Украл у Егора треть рации. Эта штука состоит из трех составных частей и имеет смысл, когда она в комплекте. Гришка позарился на две части, но Егор изъял у него из хлама одну, а еще одна ушла из дома. «Гриша, Гриша, идиот ты мой!» Еще до того, как он был уличен в воровстве, купил в подарок Егору громадный клубничный торт и крем для бритья. И я собиралась сказать Егору, что вот Гриша на первую стипендию, а Славик на свою зарплату дарят. Я знаю, что Егор, будучи в разладе с человечеством, не хотел бы все-таки, чтобы человечество забывало о его дне рождения. Чтит и ревнует, чтобы как-то день был отмечен. Он рад и благодарен и таким скромным подарком, потому что сам стеснен в средствах и давно. Он скрывает это, пытается, поэтому у него отдельный бюджет и хозяйство, хоть и в одном холодильнике. А угостить его — взрыв негодования. «Бедный мой сын». Обнаружив злодейство, он нарычал и накричал на Гришку. «Я со своей стороны ультиматум, чтоб завтра же принес недостающую часть». «Конечно, не принесет». «И как праздновать?» Рискнула выставить на стол торт. Егор, на удивление, ничего плохого не сказал. Наоборот, «мне очень приятно». Стоит посреди стола торт в своем прозрачном саркофаге. Всеми розами и клубниками недвусмысленно говорит, что надо делать. Но и день стоит, и ночь, и еще день, и завязан пышно-алой лентой. Если бы не Гришкин подлый подвох. Сколько же ему стоять? Все-таки говорю Егору. У тебя все основания начать. И он вдруг очень по-доброму отрезал кусочек скромной величины и унес к себе в комнату. Обошлось. Пришел Гриша, я к нему. Принес? Я все уладил. То есть как уладил? Уже уладил? Сейчас улажу. По-видимому, эта штука была запрятана дома, а может быть, он принес ее откуда-то и отдал Егору с улыбкой и взял без стеснения хороший кусок торта. И как будто освободились, как будто выдохнули свободно, стали мы есть торт, кроме Славика. Может быть, с похмелья торт не соленый огурец. Может быть, у Славика принципы сохранились с подростковых времен. Он рыцарь подворотни. Он мог подумать, что Грише сейчас дадут за трещину, и тогда честь и достоинство потребуют отомстить. Но он не знал, что за трещин Егор Гришке давать не будет. Егору хватило того одного раза, той истории, когда, вопреки фактам, Егор остался на всю жизнь битым, а Грише — с гуся вода. Но в конце концов и Славик убедился, что именинник ворюгу не бьет. Взял кусок торта. Но почему Гришке надо было твердить «не брал, не брал», когда, как знать, затрещина была совсем близко от скулы, от уха? Грише, какой смысл? Зачем терять репутацию честного человека, когда она копилась с большим трудом в последние несколько месяцев? Репутацию, приносящую реальную пользу. Но я хочу его понять. Нет. Правду он не скажет никогда. Вот он, веселый, довольный собой, говорит. «Меня надо почаще отводить к психиатру. Я не могу удержаться, руки тянутся». Это самое он и Егору сказал, чем обезоружил. Потом все ели торт большими кусками. Непонятно, каково Гришке на будущее? Возможно, сейчас он привычно потянулся к штуковине в Егорово отсутствие. Когда был обнаружен по обыкновению, не брал, не брал. А потом нельзя же сразу признаться, барьер непреодолимый. Через сутки проблема уже не стояла так остро, обмялась, и нашелся для нее мыслимый выход. Вот он я, рад бы справиться с недугом, психиатр бы помог. У него получается просто. А я-то что об стенку головой бьюсь, я-то что ночами не сплю, хотя даже в близком круге мои дети не хуже всех. Весна. Не хочется, чтобы без меня обошлось. Гуляю в лесу перед подъездом. Роща, несколько деревьев. Нет ни листьев, ни травы. Но я себе сломала веточку с толстым бутоном, похожим на жеребую кобылу. Каштан. На следующий же день в стакане с водой из почки выпростались пушистые маслы, как у новорожденного жеребенка. На Гришу похож по телосложению, а на третий день развернулся лист благородной формы. Бывают совсем маленькие дети, а уже породистые. Гриша тоже развернулся. Нет, он ненормальный с детства. С детства ручки-цапалки хватали все мои вещи, потом стали хватать деньги. А наряжается чуть не каждый день в новое. Я. «Это ты кого раздел ограбил?» «Это Машка подарила. Это Васе стало мало. А это, ты забыла, сама 100 лет назад из гуманитарки принесла». Моя ярость на Машку. Она с самого начала и до сих пор играет в куклы. Гришка хорошенький, а в новой курточке еще краше, а в футболочке еще лучше. И чем больше вытягивается мое постное лицо, тем больше они вместе и недовольны мной. Тем дольше Гришка наряжается по утрам перед зеркалом. Одно, другое, и опаздывает в школу. Всегда. А одеться надо в новое. Появляется новое, в ту же минуту он уже натянул на себя. Я его срамить, девчонка. Еще хуже, бесполезно. Вырос, теперь ему надо прикид покруче. Лет в 13 или 14 он на краденые денежки купил косуху. Это черная кожаная куртка, утыканная железными шипами. И перчатки с обрезанными пальцами тоже все в шипах. Собрался в школу в этом наряде. На метро с пересадкой в часы пик. Перехватила его в дверях. На этот раз я сражение выиграла, потребовала отвинтить шипы. Гриша и глазом не моргнул. Чем бы теперь заняться? Брюки новые покупаем. Сколько раз покупаем, столько раз Гриша берет ножницы и режет поперек несколько прорех в районе коленок и прикалывает вереницу английских булавок. Так, чтобы голые ноги были среди зимы видны. И у всех перчаток моментально отрезает пальцы. А теплую зимнюю куртку носит закатанными рукавами. Мучается закатывать, мучается носить, но что-то требует жертв. «Мальчик ты мой, где же ты такого набрался? Или это олигофрения?» Мне говорят, «Оглянись, они все такие, поколенье». «Не может же быть, чтобы все олигофрены!» «Это телевизор». «Но у нас долго не было телевизора. Где он к нему припал, прильнул?» «Да когда задерживался в школе допоздна, подсаживался к охраннику, хоть к дяде Пете, хоть к дяде Гене, и на продленке был телевизор, и в гости к однокласснику мог завалиться. Это тот Гриша, которому в избушке при свече я читала книжки». И ведь, когда вечером клонилась к последнему причалу, говорил: «Не спи, еще читай».